Параграф 202. Химизм, как рефлективное отношение объективности, имеет еще своей предпосылкой вместе с небезразличной природой объектов, также и их непосредственную самостоятельность. Химический процесс представляет собой переход туда и обратно от одной формы к другой, которые вместе с тем остаются еще внешними друг другу. В нейтральном продукте определенные свойства, которыми обладали крайности по отношению друг к другу, сняты. Этот продукт, правда, соответствует понятию, но одушевляющего принципа дифференцирования не существует в нем, так как он впал обратно в непосредственность. Нейтрально есть поэтому нечто, могущее распасться. Но судящий, различающий принцип, который разъединяет нейтральные на небезразличные крайности и вообще сообщает безразличному объекту небезразличие и одушевление по отношению к другому, этот принцип, а также процесс как отделение, сообщающее напряжение, угасают вне первого процесса, вне процесса, произведшего этот продукт. Прибавление. Химический процесс есть еще конечный обусловленный процесс. Понятие, как таковое, есть пока лишь внутреннее этого процесса, еще не приходит здесь к существованию в своем для себя бытии. В нейтральном продукте процесс угас, и побудительное начало находится вне его.